сколько раз прежде он не обращал на это внимания. Почему? «Пойдем», — позвал пустынник. И Петров, не колеблясь, словно между ними уже установилась какая-то внутренняя связь, шагнул следом. И минут 15 они молча пробирались через мертвые беспорядочные груды камней. Протиснувшись через какой-то завал, пустынник нырнул под искореженные взрывом железные скрепы, словно подарку. Петров ощупью следовал за ним. Загремело. Тяжело дыша, пустынник стал отваливать камни. И Петров понял, что он расчищает вход в подземелье. Почувствовал текущий навстречу холодный, застоявшийся в сырости воздух. С трудом сдвинув в сторону еще одну глыбу, намертво запекшегося в старинном растворе кирпича, пустынник нажал плечом на невысокую кованную железом тяжелую дверь. И она с ржавым скрипом подалась. Ток, пропитанного запахами тления воздуха, сырости, плесени, усилился. Пустынник обернулся к Петрову, указывая на подземную щель, и тот шагнул за ним в непроницаемую тьму. Где-то совсем рядом чиркнула спичка, и Петров увидел пустынника, зажигавшего свечу, услышал легкое потрескивание загоревшегося фитиля. Смутные бесформенные тени зашевелились в сводчатом низком проходе, выложенном старинным плоским кирпичом. Пустынник отдал горевшую свечу Петрову, зажег себе вторую. И, коротко кивнув, снова двинулся по какой-то сложной системе подземных переходов, то поднимаясь вверх, то спускаясь глубоко вниз, сгибаясь при этом почти в половину. Петров ни о чем не спрашивал, лишь старался не отставать от него. Наконец они оказались в сводчатом низком зале. И Петров понял, что это центральное помещение подземного лабиринта бывшего храма. Свет горевших свечей не пересиливал тьму в его углах. Тяжело дыша, с густо выступившим потом на лбу, пустынник устало приварился к каменной переборке, сосредоточенно думая о чем-то своем. Высоко подняв свечу, Петров внимательно пригляделся. У одной из стен он увидел возвышающиеся над полом плиты, покрытые затейливой, затекшей старинной славянской вязью кириллицей. Они словно бы размягчились от сырости и времени. Петров напрасно старался хоть что-либо разобрать, и только беспомощно щурился сквозь очки. Захоронение первых холмских князей, основавших и построивших сей град. Тут вот святые отцы, пустынники Федор Зежский и Данила Холмский. На их мощах основан сей храм еще до монгольского разорения. Велик был бой за Холмскую крепость. Гляди сюда. Вот плита, под ней прах холмского Всеволода пал в этой сече. Пал, но меча из рук не выпустил. Здесь он захоронен. Монголы не ступили на этот святой холм. Века, века не коснулись. Голос пустынника гулко отдавался под сводами. Об этих подземельях под крепостным холмом Петров не только не знал, даже никогда и не слышал. Начался раздирающий грудь пустынника новый приступ кашля, отчего свеча у него в руке заплясала, зачадила, и словно метнулись по подземелью древние встревоженные тени. «Почему же ты раньше не пришел, старик?» — спросил Петров с огорчением и досадой. Но пустынник уже был занят каким-то пергаментным, почти коричневым свитком и ничего не ответил.